Сергей Клычков. Серый барин. Разной осталась память после барина нашего Махал Махалыча Бачурина. Кто говорит, что барин был большой чернокнижник, каких теперь совсем не осталось, а кто просто мазурик. Будто знал барин запретное слово, с этим самым словом во рту мог все по-своему повернуть и любого во всяком деле кругом обойти. Так что тот еще и в голове почесать не успеет, как уже сидит в дураках. Теперь трудно этому верить про разные такие слова. В самом народе жульность тогда еще начиналась. Если и заводился мазурик из мужиков, так его за 10 верст было видно. Не то ж теперь, мазурье пошло тонкое, его не сразу раскусишь. Конечно, барин — дело другое. Хоть и серый барин из нашего же брата, а все же жульность не барское дело. Была такая у барина книга. Выменил он ее у мельника Спиридона Емельяновича. Сам Спиридон всего толку по темноте своей и малограмоте в этой книге раскумекать не мог. А будто по этой книге так выходило. Если в ней читать все по толковитости да по порядку, да если сильно того самому захотеть, так можно по этой книге стать любому человеку святым. Если же к святости большой охоты не будет, так в книге все прописано наоборот, только надо читать ее не по белой, а по черной странице. Тогда вместо святости такой читарь получает богатство. Выходит все так. Святость вся в человеке созиждется на его кошельке. Ему нечистый через эту самую книгу будет лопатой за пазуху золото класть, а он должен его накопить в большом окоренке и на Пасху, когда зазвонят церкви на веселый заутренний звон, хоронить это чертово золото где-нибудь в самом темном углу на болоте, чтобы самому на него не соблазниться и других на грех не навесть. Вот она, святость, должна быть человеке какая. Правда говоря, кому-кому, а нам тут понимать много нечего. В богатстве мы по своей глупой природе большого разумения никогда не имели, да и иметь, видимо, не будем. Сноровки нет у мужика на большое богатство. Известно дело, хрен да лапти. В то темное далекое время всякий был рад любой небылице, чтобы как-нибудь себе объяснить большую загадку. Откуда это и по какому такому особому счастью, из какого дохода Махал Махалыч, будучи по натуре своей такой же простой серый мужик, как и все, в короткое время так растузел у всех на глазах, что и от мирского стада отбился. И в разговоре о нем стали звать его серым барином, а при встрече еще издали снимать картузы, как и впрямь какому дворянину. Отчего серый барин так разбобел, и до сей поры понять невозможно. В то время ни рукомесел в нашей округе никаких не было, ни торговли большой. Торговали только одни погрушники да дегтяри. Погрушники меняли груши и пастуховые орехи на разную бабью ерунду, а дегтяри по деревням и селам заленый пеньку разливали деготь в лагушки. Торговал еще по праздникам в нашем Чертухине чагодуйский бакалейщик Зачес. Так его шатер вместе с дегтярным воском любой мужик мог за пояс заткнуть. Одним словом, не с чего, казалось, в нашем месте руки нагреть. Земля, как ее не валяй, больше сам пятой домой не приходит. Лес тоже, в него разве Богу молиться ходить? Доставки хорошие ни зимой, ни летом. А Бачурин как пришел из солдат, так и начал по часам подыматься. Лес скупил, землю скупил, на пуговке дом отгрохал, ни у кого нет по округе. И на Рысачихиной дочке женился. Разбобел барин, и доступа к нему никакого не стало, ни по делу, ни по безделью. Придет мужик за какой нуждой, барин и на крыльцо не выйдет, а если случайно наткнется, так рта не даст раскрыть. Так руками и замашет, и ножками затопочет, потому и прозвали Махал. Всеми делами у него по усадьбе ворочила экономка Фитинья Петровна. Вот уж баба была. Страховище! Упала ей, вишь, на лицо с полки стеклянная банка с вареньем. Склянка разбилась, пол носа ей вниз отсадила и пол подбородка. Нос потом сросся и висел таким крюком у самого рта. И подбородок спускался к шее большим калачом. В свое же время девка и была хоть куда. Про эту самую Фитинью у нас говорили, что она, несмотря на свое безобразие и совершенно преклонные годы, с барином будто жила, непокрытая венцом и законом. Родила она каждый год хвостатых уродов, которых тайно от добрых людей спускала на камни в Дубну. Заехали однажды к нам на Дубну с Волги рыбаки со строгой. Так рассказывали после, что против пуговки видели они сами, как эти уродцы пугали хвостами сонную рыбу. А кто говорил по-другому, будто Фитинины дети жили при ней и были у барина за место казачков. Эта-то самая Фитиния Петровна вышла на крыльцо в тот самый миг, когда Петр Кириллович на повороте стегнул лошадей, и кибитка его сразу пропала за углом барского дома. Захолонуло у Петра Кирилловича сердце, когда он увидел Фитинин передник. Выпятился он далеко вперед. Показалось Петру Кирилловичу, что под этим передником спрятался кто-то, а вот сейчас выскочит из-под него и испугает Петра Кирилловича насмерть. «Ну, что осиной стоишь?» — говорит Петру Кирилловичу барин. «Али баб не видывал сроду. Здравствуй, Фитиния Петровна». «Добро пожаловать. Вот уж сегодня не ждала. А это, барин, кто будет?» — протянула Фитиния, качнувши подбородком и носом на Петра Кирилловича. Петр Кириллович поклонился низко Фитинии Петровне, а Махал похлопал его по плечу и прошептал ей на ухо. «Нужный мне человек». «А-а-а!» — протянула Фитиния и на Петра Кирилловича повела солдовыми глазами. «По божественной части, наверное. Богомаз?» Заколыхался Фитинин подбородок, как творожный мешок, и на круглом ее лице запрыгали морщинки юлы, и пухлые руки, сложенные на животе, заходили от неслышного смеха. «Нет у нас ума, зато есть у нас с ума», — покорно ответил ей Петр Кириллович. «Ты только послушай, Фитинь Петровна, как этот человек начнет балясы точить. Ну, Петр Кириллович, хотел я тебя земскому, да решил себе оставить. Будешь у меня служить». «Я, барин, услужить всегда готов», — опасливо отвечает Петр Кириллович. «Только едва ли я к чему у вас буду пригоден». «Ну уж это будет не твоего ума дело. Поворачивайся, нас Фитинья чайком угостит». «Милости просим, милости просим», — шагнула Фитинина туша к Петру Кирилловичу. Издобные Фитинины руки стащили с него нищую сумку. Стоит Петр Кириллович, пошевелиться под ее взглядом не может, и хоть хорошо видит, что не место ему в таком барском роскошестве, и что на забаву и насмех, видно, над ним барин потешается, а отойти или убежать не чувствует силы, ноги как подломились. «Должно отсидел», — решил Петр Кириллович, и будь что будет. «Входи, входи, Петр Кириллович», — строго барин ему говорит. Вздохнул Петр Кириллович от этого приглашения и пошел вслед за барином, а Фитинья за ними со свечкой. «Тише, а притолку не стукнись», — шепчет она ему через плечо. Сергей Клычков. «Серый барин». Рассказ читал Андрей Курносов.